При брате, столь великодушном и богатом, всегда готовом прийти на помощь, при талантах, при тонкой и благородной красоте, запечатленной на картине, чего бы только не достиг Сайлас Руффин, кого бы не пленил. И однако где он и кто он? Бедный, всеми покинутый старик, живущий в заброшенном доме, который ему не принадлежит. Униженный браком и преневоленный провести последние годы жизни в горьком одиночестве, а после смерти обреченный на скорое забвение. Я неотрывно смотрела на портрет, чтобы сохранить его в памяти отчетливым, не потускневшим. Возможно, что-то от этого абриса, от изысканной этой палитры я еще замечу в живом оригинале, который мне доведется завтра увидеть впервые в жизни. И вот настал день прощания, последний из длинной вереницы дней в Ноуле, обращенный к Нове и отягченный грустью. Почтовый дилижанс ждал у входа, собственный экипаж кузины Моники уже увез ее на станцию железной дороги. Обнимаясь, мы едва удерживали слезы. Ее доброе лицо все еще оставалось у меня перед глазами, в ушах все еще звучали ее утешения и обещания. Я ощущала всем своим существом пронзительную сырость раннего утра, отводя взгляд от окна, от стекол, сверкавшей студеной росе. Завтракали торопливо, я выпила всего чашку чаю. Какой странный вид у дома. Ни ковров на полу, ни шагов, почти все двери заперты. Слуги, кроме миссис Раск и Бранстона, разъехались. Дверь в гостиную была открыта, поденщица мыла пол. Я в последний раз окидывала взглядом дом. Кто мог сказать, как надолго я его покидаю? И медлила. Багаж уже отнесен. Я отправила Мэри Куинс устроиться в дилижансе первой. Бесценно, бесценно каждая минута отсрочки. Но вот миг настал. В холле я обнимала и целовала миссис Раск. Благослови вас Бог, мисс Мот, дорогая. Не тревожьтесь, время, оно быстро пройдет, и не заметите, как пробежит. А вы вернетесь с молодым красавцем, с джентльменом, кто знает, может, ровней самому герцогу Веллингтону, который станет вашим мужем. Я же обо всем позабочусь. Лучше не надо. О птицах, собаках. Пока вы не вернетесь, и я навещу вас с Мэри, если позволите, в Дербишире. Говорила и говорила она. Я села в дилижанс, сказала Бранстону, закрывавшему за мной дверцу, прощайте, и послала воздушный поцелуй. Другой, третий, миссис Раск, которая все улыбалась, вытирала глаза и кланялась, стоя на ступеньках у входной двери. За экипажем радостно устремились собаки, но Бранстон позвал их обратно и повел их в дом, недоумевавших, настороживших уши и поджавших хвосты, с тоской глядевших вслед экипажу. Меня тронула их привязанность, я мысленно благодарила их, почувствовав себя вдруг чужой всем и очень несчастной. Было ясное безоблачное утро. Решили, что из-за 20 миль по железной дороге мне не стоит обременять себя пересадкой, и весь путь, все 60 миль, я ехала почтовым трактом. Нет приятнее путешествия, если не тревожат думы. Из окна железнодорожного вагона мы видим пейзаж во всем его величии, но вызывает любопытство, дает пищу уму, будто занимательная история, передаваемая из уст в уста, именно передний план, которым в прежние дни мы могли насладиться, едучи в дилижансе и глядя в окошко. Многообразная жизнь, роскошь и нищета, благородные души и низкие, всевозможные платья, наряды, лохмотья, всякие шляпы, лица цветущие, лица сморщенные, лица добродушные, лица злые. Нет конца загадкам, догадкам. Многообразная жизнь является нам сцена за сценой. И сцены эти немые, но яркие, в декорациях самых красочных. Золотые от снопов поля, старые тенистые сады, главные улицы древнейших городов. Приснятся ли сны чудесные? найдутся ли книги, способные так же сильно увлечь. Мы ехали мрачным лесом, мне всегда казалось мрачным место, отведенное мавзолею, где покоились мои дорогие родители, теперь уже оба. Я взирала на темную громаду мавзолея, испытывая не просто щемящее чувство, но особенно острую сердечную боль,